для меня это было удовольствием, большим удовольствием. Нет, у него слишком неуемное воображение. Отсюда и все его беды. Он засмеялся над собственными страхами еще и для того, чтобы этот фараон не заподозрил, что он испугался чуть не до обморока. Даже с небрежным видом поинтересовался, известно ли полиции, кто все-таки убил Гароны, а если нет, то на кого падает подозрение, найдены ли какие-нибудь улики и в каком направлении ведется расследование. Он держал себя очень непринужденно. Бедные Гароны. Он весьма удивился, узнав, что с ним так жестоко расправились. Ему Гароны всегда казался типом безобидным, хотя и своеобразным. В каком смысле своеобразным? Ну, он был в известной мере прихлебателем, дармоедом, если хотите, даже паразитом. Но вот в изобретательности ему нельзя было отказать. Хотя, конечно, это ему не принесло больших выгод. Словом, не в обиду мертвецу будь сказано, он был типичным Катива Лавандера. Что означает на диалекте Катива Лавандера? Боже, эти кукурузники, непроходимые невежды. Бонетто, отчеканивая каждое слово, процитировал фараону пословицу и объяснил ее смысл. Катива Лавандера? Да. Странным голосом повторил фараон, еще более странно взглянув на американиста. Выражение лица у него стало прямо-таки зверское. Нервные люди эти южане, импульсивные и переменчивые. Только что извинялся за беспокойство, вежливо прощался, а тут вдруг выскользнул за дверь, даже не протянув руки, и, перепрыгивая сразу через 4 ступеньки, помчался вниз по лестнице. «Пойди их, пойми, этих кукурузников!» Тогда все получит свое объяснение. Или почти все. Еще не веря своей удаче, думал Санта-Мария, пока такси везло его в префектуру. Если эта пословица — первое звено цепи, тогда пусть с трудом, но все же удастся, очевидно, отыскать и остальные звенья. Тогда исступленный крик Гароны матери, когда он спускался по лестнице, золотой телефон, показания старого адвоката Орлорио, замечания Гароны о картине Даная, щедрые чаевые, которые он оставил официанткам в ресторанчике, логичные звенья одной цепи. Одно вполне увязывается с другим. Теперь Санта-Мария был уверен, почти уверен, что нашел верный след. Даже пояснения монсеньора Пассалакуа приобретали особую значимость, высвечивая грязные махинации, фаллос, мастерскую Дзаватару. Да, тогда все становится ясным. Блондинка в плаще с ее сумкой и трубой вовсе не проститутка. Гароне погиб не из-за какой-то жалкой 1000 лир. К такому же заключению наверняка пришел и Ривьера, пройдя весь печальный, но вовсе не абсурдный и не бессмысленный путь поисков, догадок и подозрений. В конце концов, и его осенило, и он понял. Такси остановилось у ворот. Санта-Мария расплатился с шофером и долго затем смотрел, как машина удаляется, объезжая зигзагом ремонтные столбики. Хотя нет. Ривьера ничего не понял, раздал себя убить. Он скорее споткнулся об истину, так и не оценив всю важность своего открытия. Поторопился поделиться своими догадками с человеком, которому ни в коем случае не должен был ничего говорить. И этот человек избавился от него. Да, теперь все ясно. Или почти все. Остается уточнить, кто конкретно этот человек и по какой причине он убил Гароны. Санта-Мария чуть ли не бегом поднялся по ступенькам и влетел в кабинет де Пальмы. Тот с угрюмым видом сидел за столом и читал в Стампе раздел городской хроники.